Сотрудничество с навигатором. Пятая линия обороны основана на сделке с навигатором. Размещайте рекламу на сайте навигатора. Платите навигатору за каждую рекомендацию вашего продукта. Вознаграждайте навигатора за навигационную поддержку. Это нельзя делать совсем уж тайно. Информация о таких соглашениях немедленно становится публичной, но это не должно бросаться в глаза. Если выскочка-навигатор все еще активно борется за достижение критической массы, он неохотно соглашается на такие сделки, потому что они могут снизить его конкурентоспособность. Некоторые навигаторы, согласившиеся на такие предложения, были вынуждены в конце концов отказаться от них из-за негативной реакции потребителей. Но если навигатор уже занял доминирующую позицию в какой-то области поиска, он может быть заинтересован в дополнительных источниках дохода. Возможно, многие навигаторы, особенно имеющие сложившуюся клиентуру, согласятся на сделки с продавцом, обеспечивающие последним исключительно выгодное или просто удачное позиционирование. Очевидно, следует остерегаться того, что такая кооперация может помешать увеличению ценности и доступности в долгосрочной перспективе, которая выделяет бизнес-навигатора из бизнеса-поставщика и обеспечит навигаторам широкий доступ к поставщикам и наиболее ценной информации о клиентах. Каждый раз, когда традиционный навигатор делает шаг назад, он освобождает место для навигатора выскочки. В условиях постоянно меняющейся информационной экономики не существует такого понятия, как прочная рыночная позиция, запирающая спрос. Следовательно, или любые навигаторы-выскочки будут отщипывать себе пространство за счет традиционных навигаторов, или традиционные навигаторы будут вынуждены в конечном счете корректировать свою стратегию. Однако сдвиг в сторону интересов потребителя будет опережать эти процессы. Деконструкция бизнеса продавца. Самой крайней стратегической мерой может быть активная деконструкция собственной цепочки стоимости. Отделите функцию навигации от функции поставок продукта и сделайте ее самостоятельным бизнесом. Если ваш новый навигатор приведет клиентов к продуктам и услугам конкурента, то так тому и быть. Отношения с клиентами гораздо важнее, по крайней мере в долгосрочной перспективе, чем рост прибыли от продаж неконкурентоспособного продукта. Если ситуация в бизнесе поставок ухудшается, выходите из него. Постарайтесь выжить в качестве навигатора, полностью ориентированного на интересы клиента. Не рассматривайте навигацию как маркетинговую функцию в бизнесе поставок. Подумайте о том, как сделать новые продукты стратегической основой навигационного бизнеса. Это может показаться крайностью, но некоторые мудрые и наиболее энергичные коммерческие банки, величина активов которых достигает сотен миллиардов долларов, рассматривают такой путь в качестве своей долгосрочной стратегии. Эскалация ценности. Последняя и, видимо, самая надежная линия обороны связана с опережающим ростом добавленной ценности по сравнению с доступностью. Этому будет посвящена отдельная глава. Коротко о самом главном. Ограничения в области доступности заставляют многих навигаторов ориентироваться на продавцов и, соответственно, работать в их интересах. Исчезновение таких ограничений ведет к переориентации навигаторов на покупателей. Тренд в изменении ориентации заставляет всех участников рынка менять свои навигационные предложения, в большей степени учитывая интересы потребителей и обеспечивая увеличение доступности. Удивительно не то, что в будущем навигаторы будут конкурировать в области тесноты и доверительности связи с потребителями. Удивительно то, что они не конкурировали в этой области раньше. Бизнес навигатора может стать более выгодным, чем бизнес поставщика. Совсем не очевидно, что конкурентоспособность навигатора может снизиться за счет роста конкурентоспособности поставщика.